бросился к ней, как сумасшедший. «Верочка! Приехала!» — шептал он, словно не веря своему счастью. Слезы радости навернулись ему на глаза. Пассажиры давно ушли. Они все стояли на перроне, прижавшись друг к другу, как двое влюбленных. «Что с тобой, Гриша?» — наконец спросила Вера, удивленная неожиданным порывом мужа. «Ничего, ничего», — машинально повторял он, а в голове билась только одна мысль. «Я должен выявить этого агента, должен. Не могу потерять ее». Вера удивленно смотрела на него. Ей с трудом верилось, что Гриша всего за один месяц мог так истосковаться по ней. Ричард Оскар сейчас как раз обедает, с достоинством сообщил Фицджеральд, давая Дэвиду понять, что ему придется немного обождать, потому что Бетти кормит ребенка. Он пришел сообщить Бетти о встрече с Хеасом. У него были добрые новости, и он первым хотел сообщить их ей, хотя понимал, что радость Бетти омрачит известие о смерти Боба. Она вошла, весело поздоровалась, предложила ему выпить. «Какие новости?» «Хорошие», — вздохнул он, не сводя с нее глаз. «Рик жив и находится в России». Бетти бросилась к нему на шею. «Как я счастлива, Дэвид!» Она горячо поцеловала его и начала расспрашивать. Он дважды пересказал ей разговор с Хелсом и точное содержание депеши Гарримана. «Боже, живы, живы!» — выкрикивала она. Но вдруг она, видно, что-то почувствовала. «А Боб? Что с Бобом?» Видя, что не спешит с ответом, почти беззвучно произнесла: «Он умер?» Дэвид кивнул головой. 8 мая. В день окончания войны с немцами. Бедная Кэт. Она уже знает? «Не думаю», — сдержанно ответил он. «Официальное подтверждение придет не скоро. Разве что какой-то доброжелатель сделает это раньше времени. И все же кто-то это должен сделать. Лучше мы, чем официальная печать. Шок будет слишком сильным. Кэт, может, как-то переживет, но родители...» Бетти встала и налила виски. «Мэри Фултон уже сейчас не хочет жить», — сказала она. «А что будет потом?» Они стали обговаривать, как смягчить этот удар, но все варианты были одинаково плохи. «Видишь, Рик жив, а он нет. Страшно. Не знаю, что сказать. Но это не твоя вина. Это судьба. Судьба, представляю, что она будет чувствовать. У нее даже ребенка после Боба не осталось. Может, так и лучше. Боль не вечна. Это еще молода, как-то устроится. Вот с матерью действительно проблема». «Не знаю, не знаю», — беспомощно повторяла Бетти. В конце концов, они решили, что Бетти осторожно сообщит Кэт о смерти Боба, а потом они вместе будут понемногу готовить родителей к этому страшному удару. Однако все произошло иначе. На завтра вдруг появилась Кэт. Она уже обо всем знала. Бетти поразила ее спокойствие. Кэт не плакала. Разговаривала неохотно, едва отвечала на вопросы. при виде маленького Рика застыла.